в одну электромагнитную единицу. Особенность теории электромагнетизма, вызванной к жизни моделью, это принятие Максвеллом вслед за Фарадеем и Томпсоном того факта, что магнитная энергия есть кинетическая энергия среды, заполняющая все пространство, в то время как электрическая энергия — это энергия натяжения той же самой среды. Максвелл, как сын века пары, признавал в качестве единственной механическую энергию и старался все прочие свести к ней. На этот раз ему не хватило смелости. Теперь уже для Максвелла неизбежны следующие выводы. Первый. Оптические свойства среды связаны с ее электромагнитными свойствами. Второй. Свет представляет собой не что иное, как электромагнитные волны. Максвеллу удалось, наконец, объединить две разрозненные ранее области физики, световые и электрические явления. Решение переехать в Гленлейр. Мысль о том, чтобы поменять Лондон на Гленлейр, навсегда поселиться в родном имении, приходила исподволь. Лондон постепенно утрачивал для Максвелла свою былую привлекательность. Для него прежде всего потому, что надо было работать над собственными теориями, а это не удавалось, как ни старался он уходить от политики, от светской суеты, от университетских обязанностей, они то и дело сваливались на него, выводили из строя, мешали научной работе. Рассеянная лондонская жизнь мешала сосредоточиться, написать главные книги жизни. Надежды Максвелла на близкое общение с его кумиром Фарадеем тоже не оправдались. Фарадей не мог уже даже ответить на письмо Максвелла, содержащее важнейший вывод о равенстве скоростей света, полученных оптическим и электрическим методами. Он уединенно жил в пожалованном королевой особняке в Хэмпонт-Корте и уже перестал, как делал это всю жизнь, посещать еженедельные заседания в Королевском институте и вообще перестал участвовать в жизни научного мира. Он никого не допускал к себе, кроме верного ученика и последователя Джона Тиндаля, который сообщал ему все последние научные новости. Время от времени истощенный ум Фарадея взбадривался, и он снова начинал работать, смешивая уже иной раз реальные факты с фантазией, переоценивая свои открытия. Такие вспышки стоили дорого, они лишь ускоряли его быстрое умственное угасание. С годами он отказывался от всего, что могло бы помешать ему работать, от писем, от лекций, от встреч с друзьями. Последняя лекция на Рождество 1860 года. Сложил себе обязанности профессора октябрь 1861 года. Последняя работа в лаборатории 12 марта 1862 года. Сложил себе обязанности главы христианской общины в 1864 году. Сложил себе обязанности, связанные с электрическим освещением маяков в 1865 году. Последний раз интересовался электричеством, его восхитила громадная электрическая машина Хольца в 1865 году. Силы его непрерывно слабели. Он умер спокойно и без сожаления. Его похоронили на Хайгетском кладбище в Лондоне уже тогда, когда Максвеллы уехали из этого города. У Кэтрин были свои причины оставить Лондон. Не удалась у них столь вожделенная для Кэтрин светская жизнь, практика визитов, которую в первые лондонские годы попыталась притворить в жизнь Кэтрин, с треском провалилась, не таковы были друзья Максвелла, да и не таков был он сам, чтобы терять время на светские условности. Наука требовала последних крох свободного времени. Да к тому же и с начальством Кингс-колледжа у Максвелла стали складываться отнюдь не безоблачные отношения. Причина была все та же — неспособность Джеймса Клерка Максвелла сохранять порядок и тишину на своих лекциях. Ни начальство, ни студенты не оценили его стремление перевести обучение физики из класса в лабораторию, превратить обучение в творческий процесс. Курс электричества и магнетизма, читавшийся Максвеллом в Кингс-колледже, был самого высокого уровня и поэтому был весьма сложен. те, кто видел клерка Максвелла у доски в те лондонские годы,